Глава 56. Фангри-Ламай. Адмиралиссимус группы фронтальных флотов «Зима». Цо-Офт. Дипломатический бот и крейсер ушедших или людей. Ярко освещенный штурмовиками бот вплотную приблизился к крейсеру ушедших. Их разделяла мизерная по космическим меркам дистанция. «Как он огромен!» — подумал Фангри-Ламай, стоя на мостике и глядя вперед вверх. «Не могу поверить, что его строили люди. Но кто еще мог построить такой корабль для людей?» Штурмовики замедляли ход. Бот постепенно выдвигался вперед из группы, подныривая под необъятное брюхо чужого крейсера. «Они вскрыли ближний к нам шлюз!» — доложил личный интерпретатор Фангри-Ламая, машинально трогая антенну транслятора, воткнутую в гнездо за ухом. Сколько Фангри-Ламай помнил этого интерпретатора, он всегда трогал свой прибор. Наверное, так ему было легче воспринимать трансляции. «К шлюзу!» — прощелкал Фангри-Ламай. «Они по-прежнему следуют кодексу высших рас», — подумал он. «Скорлупа! Вот уж чего никто не ожидал!» Никаких полей вокруг крейсера приборы Цо-Офт не зарегистрировали. То ли люди демонстрировали добрую волю и готовность к переговорам, то ли пользовались технологиями, пока недоступными Союзу. Фангри-Ламай изо всех сил надеялся на первое и готовился ко второму. Не стали люди и вводить бот в шлюз на служебном гравитационном шнурке. Предоставили маневрировать самостоятельно. Впрочем, створ шлюза настолько превышал размеры и бота, и штурмовиков, что благополучно пройти его и затормозиться в буферной зоне было несложной задачей даже для самого ахового пилота. Бот вели лучшие асы флота. Медленно, очень медленно послы Союза вплывали в поражающий воображение шлюз, слишком уж он был огромен. Фангри-Ламай угрюмо подумал, что шлюз этот сейчас сильно напоминает распахнутую пасть какого-нибудь безмозглого зверя. Ам! И нет больше никаких послов. Когда корабли зависли в центре шлюза, створки стали величаво закрываться. Закрывались они долго, отделяя бот от спасительной бесконечности космоса. Что ждет здесь парламентеров Союза? Переговоры или ультиматум, брошенный сильным слабому? Не мог Фангри-Ламай забыть собственных чувств, когда узнал, что этот, пусть и невероятно большой, но все же одиночный корабль, обратил в ничто крупный флот нетленных и практически все силы Союза, посланные для осады. Уничтожил за очень короткое время и, похоже, одним единственным ударом. Не то чтобы Адмиралиссимус боялся за себя. Он не один раз заглядывал в глаза смерти. Сотни схваток и боев выплавили его немалый опыт военачальника и научили пересиливать первобытный страх. Фангри-Ламай боялся стать свидетелем смертного приговора всему Союзу, ибо чувствовал, если договориться с людьми не удастся, остановить их не сумеют и все силы Союза. Не стоило затевать тот десант на Волгу. Ох, не стоило. В самом начале, когда захлебнулась первая бравая высадка Азанни, надо было свернуть стандартные операции и разработать новый, оригинальный план осады. И не обращаться с людьми, как с животными. Но кто же заранее знал, что люди — не просто недоразвитые млекопитающие из периферийных систем, что это спящие властелины галактики. Спящие. Вот как их правильно следовало называть. Спящие, а не ушедшие. Никуда они не уходили. Просто ждали часа, когда нужно будет вмешаться. И этот час пробил. Когда шлюз закрылся, в буфер начали нагнетать воздух. Снова пришлось ждать. Наверное, думал Фангри-Ламай, когда-нибудь это должно было произойти. Когда-нибудь союз должен был столкнуться со старшей силой. Даже нетленные доставляют нам хлопоты не столько своими продвинутыми технологиями, сколько банальной численностью. Их много, чересчур много, и только поэтому союз испытывает определенные проблемы с обеспечением безопасности своих миров. Но ушедшие — это другое. Интерпретаторы пришли к выводу, что лучшие солдаты Вселенной не агрессивны. Они и активизировались только потому, что на человеческие планеты стали наведываться представители Союза — свайги. И вели себя не слишком-то любезно. В результате из небытия явился этот поражающий воображение крейсер. И мы сами доставили на борт его экипаж. И были незамедлительно вышвырнуты как с крейсера, так и из человеческой звездной системы. Только одно насторожило интерпретаторов. Люди уничтожили собственный дом, собственную планету. Не для того ли, чтобы карающим смерчем пройтись по всей галактике и выжечь дотла материнские миры обидчиков? По правде говоря, это представлялось вполне возможным и правдоподобным. Да и слишком походило на ритуальный клятвенный жест. Но нет. Крейсер забился в глухой, малопосещаемый угол пространства и пассивно ждал. Довольно долго, больше лунного цикла на ЦО. И не стал предпринимать никаких враждебных действий, напротив, выказал готовность к переговорам. Когда давление внутри буфера и внутри корабля уравнялось, открылись вторые створки, впуская бот непосредственно в корабельный ангар. Пилоты не стали ждать, пока створки откроются полностью. Подали маленькую цветную призму вперед и скользнули в щель, как только ее размеры стали достаточными для безопасного прохода. Штурмовики, согласно кодексу высших рас, остались в буфере шлюза. Они продолжали освещать бот бортовыми излучателями. В дальнем верхнем углу ангара призывно помигал маяк. Три вспышки, четыре вспышки. И так несколько раз. Люди продолжали уверять парламентеров в собственных мирных намерениях. Бот плавно поплыл к причальной штанге, выдающейся далеко в глубину ангара. Сближение. Сброс хода. Швартовка. «Швартовка завершена, адмирал. Прикажете отдраивать люки?» Подчиненные всегда звали Фангриломая просто адмиралом. И он к этому давным-давно привык, хотя знать ЦО иногда позволяло себе довольно рискованные шутки по этому поводу. Но Фангриломая не задевали шутки знати, потому что в бой он ходил не со знатью, а с подчиненными. Корпус корпусу. И те редко подводили адмирала Адмиралиссимуса. «Отдраивайте! Зачем, спрашивается, мы сюда прилетели?» Зашипели клапаны в стыковочном хоботе. Хорошо, хоть люди дышат воздухом, пригодным сразу для четырех рас Союза. Только представителю Аишей придется надевать скафандр. Остальные могут выходить налегке. Пока обслуга выносила циновки, кресла-насесты, кресла для свайгов и силовые коконы для Аишей, Фангриломай внимательно оглядел площадку перед причалом и сразу понял, что люди намерены проводить переговоры прямо здесь. Что ж, их право. «Адмирал!» — рядом возник техник-ординарец. «Ваш переводчик!» Он протянул Фангриломаю плоскую брошь. Фангриломай послушно прикрепил ее к мундиру на груди. Интерпретаторы негромко совещались в двух шагах от выхода. «Все готово!» — доложил капитан бота. «Удачи, мой адмирал!» «Спасибо, Дарх!» — Фангриломай качнул головой на длинной шее. «Думаю, удача нам понадобится!» И решительно двинулся прочь с мостика, к стыковочному хоботу. Интерпретаторы пристроились во след двум прим-адмиралам — Вьен Силамаю и Шуали Ламаю. Солдаты из эскорта уже стояли на причальной площадке двумя шеренгами с парадными ружьями на караул. Перед круглым столом стоял человек. В одиночестве. Остальные группы держались у стола. Причем охранников людей насчитывалось всего трое. На стенах и ажурных рамах площадки тихонько шевелились разноцветные полотнища, явно ритуального характера. Но это добрый знак. Ритуалы — показатели разумности. Они, как правило, складываются не за один день, и если их придерживаются, значит, раса склонна к самодисциплине. С такими легче договориться, чем с варварами, признающими только грубую силу. Зашуршала брошь, переводя приветственную фразу человека. Фангриломай на всякий случай остановился. «Здравствуйте. Я капитан этого корабля. Думаю, по законам любой расы сейчас надлежит поприветствовать вас на борту моего корабля». «Конечно, капитан». Фангриломай хотел улыбнуться и даже напряг уже было клюв и приготовился развести пальцы на руках, но потом понял, что люди вряд ли это правильно воспримут. Лучше оставить все как есть. «Я ведущий парламентер, представитель Союза, и дабы не утруждать себя непривычными именами, можете звать меня просто адмирал. Я же стану, с вашего позволения, именовать вас просто капитаном». «Принимается», — согласился человек и искривил рот. Фангриломай знал, что эта гримаса на лице по смыслу аналогична улыбке Цо-Офт или шевелению горлового пузыря Свайги. «Прекрасно! Как только представители Союза займут свои места, я всех представлю. Где разместитесь вы, капитан?» «За столом», — человек указал рукой назад. «Рассаживайтесь, пожалуйста». «Вежливость», — подумал Фангриломай, подавая знак свите. Что может быть лучше? Жаль, что нетленным вежливость не свойственна. И хвала звездам, что людям оказывается свойственна. Какой олух назвал их дикарями? Капитан был одет в очень обычный комбинезон и ботинки. Если не принимать во внимание длину рукавов и штанин, особенности покроя комбинезона и форму ботинок, и то и другое не слишком-то отличалось от привычного любому выходцу с ЦО. Единственное, на чем невольно то и дело задерживался взгляд, это поросшая густой шерстью верхняя часть головы людей. Вот это было действительно непривычно. Кроме того, у одного из людей у стола глаза были прикрыты темными светофильтрами в желтоватой оправе, а у другого шерсть росла еще и на нижней части головы, переходя даже на шею. И еще один продолговатый пучок произрастал между носом и ртом. Млекопитающие ухитрились в процессе эволюции разделить присущие птичьему клюву функции двум разным органам. Люди заняли дальнюю полуокружность стола. Союзники вытянулись в дугу напротив. Охранники людей стояли за спинами в нескольких шагах. Кроме того, кто-то периодически заглядывал в угловую дверь и сновал вдоль стены. Впрочем, это не нужно было замечать. Караул Цо-Офт остался у стыковочного хобота, перестроившись во фронт. А другие союзники прибыли без охраны. Переговоры ведут Цо-Офт. Они же все и обеспечивают. «Итак, капитан, я рад, что все происходит согласно Кодексу высших рас, и, откровенно говоря, это для нас приятная неожиданность. Предлагаю забыть все неприятные моменты наших отношений. Вторжение на вашу планету и вывоз с нее населения так равно и бесславную гибель значительных сил Союза. В интересах дела очистим от этого память». «Согласен», — сказал капитан. «Тогда позволю себе представить делегацию Союза пяти рас». Фангриломай встал, сделал шаг вперед и вбок, затем указал на группу из трех свайгов — Харис Басадж и его советников. «Премьер-адмирал Садклана Свайги, уполномочен галереей Свайге. Харис, один из немногих приятелей Фангри Ламая среди представителей иных рас, встал и торжественно развернул гребень на голове. Пик пирамиды Сойла уполномочен конклавом пирамид Азанни. Маленький Азанни, зовущийся Сойло Патьерц, соскочил с кресла насеста, раскинул крыло руки, сделал лихую мертвую петлю и ловко приземлился на прежнее место. Его советники на общем кресло-насесте ограничились дружным хлопком. «Представитель Роя! Никем не уполномочен, поскольку не...» «Мы достаточно знаем о Рое, адмирал. Пожалуйста, продолжайте, и прошу прощения, что перебил вас». Фангри Ламай вежливо полуприсел и покосился на оцепеневшего инсектоида. Тот прибыл в одиночестве, чему Фангри Ламай ничуть не удивился. Где присутствует хоть один из Роя, там присутствует весь Рой. Инсектоид догадался пошевелить усиками-антеннами и вновь замер в позе ожидания. Он не нуждался ни в имени, ни в комфорте. Потому просто опирался четырьмя лапками о платформу без всяких там кресел и насестов. «Представитель технократии Аиши, уполномочен технократией. Боюсь, он никак визуально не может поприветствовать вас, но он все слышит и все понимает. И если понадобится, сможет высказаться через нас». И, наконец, представитель лицо Офт. Прим-адмиралы фронтальных флотов уполномочены триадой ЦО. Оба адмирала синхронно встали с циновок, полуприсели и водворились на место. «Решением Союза и согласно Кодексу высших рас вести переговоры доверено мне, адмиралиссимусу флотов ЦО. Делегация Союза приветствует собеседников и надеется на удачный исход переговоров. Да окрепнет Союз!» Произнеся заключительную ритуальную фразу, Фангри Ламай присел, поблагодарил дипломатов-союзников и ненадолго опустился на циновку. Капитан людей воспринял это как приглашение представить своих. Он сделал это, на удивление, кратко и емко. «Пилот, навигатор, аналитик, стратег, информатик — все уполномочены мной». Названные просто вставали и сразу же садились. «Да», — подумал Фангри Ламай. «Похоже, люди не особенно любят разговоры и официоз. Пока в саморекламе всех перещеголял хитрец Азанни, умение летать всегда было предметом зависти остальных рас. Летающие особи Роя, понятно, в расчет никто не брал. Рой вообще слишком специфическое сообщество, чтобы ему завидовать». «Итак, адмирал, я внимательнейшим образом слушаю все, что вы пожелаете мне высказать». И человек, совершенно обычным для ЦО Офт жестом, поставил локти на столешницу и свел руки так, что кончики пальцев коснулись друг друга. Только на каждой руке у него было по 5 пальцев, а не по 4, как у ЦО Офт, Азанни и Свайгов. Фангри Ламай еще раз окинул мысленным взором заранее отрепетированную речь и, надеясь, что удача и вдохновение не покинут его, начал. «Все мы жители одной галактики. 5 рас, которые принято называть высшими, расы-сателлиты, еще не способные самостоятельно противостоять космосу, и вы, люди. До недавнего времени Союз был убежден, что ваша раса стоит на очень низкой ступени развития. Такие расы в галактике принято называть новоразумными. Как правило, статус «новоразумный» получает раса, сумевшая самостоятельно выйти в космос. На сегодняшний день в галактике насчитывается 4 расы, самостоятельно вышедших в космос. Это Шатцуры, это Булинги и это Оаонц-перевертыши. 4-е вы. Должен сказать, что люди сумели даже добраться до соседних звезд, чего не удалось сделать остальным 3. Раса, получившая статус «новоразумный», обычно берется под опеку одной из высших рас. Той, которая новоразумных обнаружила. Но с вами этого не произошло. Причина проста. Война. В галактике давно идет война с пришельцами из ядра, нетленными. И у галереи Свайги просто не хватило времени и средств, чтобы взять вас под опеку. Трудно в этом признаваться, но Союз проигрывает эту войну. Проигрывает не потому, что отстает от противника технологически, и не потому, что не умеет воевать. Наши трудности проистекают из колоссального превосходства сил противника над союзными силами. У нетленных больше кораблей. А еще точнее, они сами являются кораблями. Хотя думаю, что теперь это известно и людям. Союз будет сдавать планету за планетой, систему за системой. Это может продолжаться еще тысячи лет, земных лет или лет ЦО. Они не слишком отличаются по длительности. Такое будущее предвидели еще наши праматери и прадеды. Без некоего неожиданного фактора со стороны, без ситуации X, остановить это неуклонное сползание к краху невозможно. Мы ждали этого фактора X столетиями. И вот, наконец, этот корабль, Фангри Ламай театральным жестом повел рукой, этот поражающий воображение корабль, воплощение технологического совершенства, его появление у вашей родной планеты означало, что у Союза забрезжил где-то впереди лучик надежды. К сожалению, этот корабль никто первоначально не связал с вашей расой. Да и мудрено было это сделать. Я прошу прощения за резкость, но нас несколько оскорбило, что спасение явилось не к высшей расе, а к вам, как мы тогда думали, новоразумным. И мы всеми силами постарались исправить положение. Истина открылась нам несколько позже, когда стало понятно, что человечество — латентная раса. Вы скрывали в себе потенциал, который однозначно приравнивал вас к высшим расам. Но ошибку исправлять было уже поздно, тем более что враг тоже заинтересовался вашим кораблем. Лишь мощь человеческого оружия не допустила краха Союза перед натиском нетленных уже сейчас. Вместе с тем не ускользнуло от нашего внимания и то, что головокружительный взлет на вершину галактической пирамиды затронул только тех людей, которые соприкоснулись с этим кораблем. Остальные человеческие колонии и материнская планета не претерпели сколько-нибудь заметных изменений за последнее время. Напрашивается вывод, что человечество является полноценным партнером лишь в совокупности с высокотехнологичной техникой. Но у нас хватило данных, чтобы понять и то, что та же техника в чистом виде абсолютно ничего не даст остальным расам. Это сугубо ваш корабль. Человеческий. Союз посчитал своим долгом договориться с вами на правах соседей, которым дорог наш общий дом, и поручил мне, адмиралиссимусу флотов ЦО и полномочному представителю Союза, заявить вам, людям, следующее. Союз выражает готовность к сотрудничеству и союзничеству с человеческой расой по большинству направлений деятельности в галактике и за ее пределами. Союз выражает надежду на поддержку людей в деле защиты нашего общего исконного дома от вторгшихся из ядра захватчиков. Союз приносит все возможные извинения за неадекватные действия в отношении представителей человеческой расы и заверяет, что отныне ничего подобного не повторится до тех пор, пока Кодекс высших рас останется взаимособлюден. Союз не предъявляет человечеству никаких претензий за действия, повлекшие ущерб силам Союза. Союз надеется, что человечество с пониманием отнесется к грозящей всем нам опасности и пойдет навстречу предложениям Союза. Союз понимает, что расслоение человечества не укрепит, а наоборот, ослабит шансы на общую победу в войне с нетленными, и поэтому готова оказать посильную технологическую и ресурсную помощь той части вашей расы, которая продолжает пребывать в латентно-разумном состоянии. Предваряя возможные сомнения и вопросы, Союз заявляет, что готов обсудить взаимовыгодные условия, при которых Союз пяти рас превратится в Союз шести рас. В заключение, уважаемый капитан, я хочу выразить надежду, что размышления ваши будут не слишком долгими, потому что время работает против всех нас. Вы, скорее всего, прекрасно знаете, что крупное соединение нетленных готовится проколоть барьер неподалеку отсюда. Да окрепнет союз! С этими словами Фангри Ламай совершил приседание вежливости и опустился на циновку, переводя дыхание. Тут же он перехватил взгляд премьер-адмирала Свайги Харис-Басадж. Потому как мелко дрожал кончик великолепного гребня Харис, Фангри Ламай понял, что его речь произвела впечатление, по крайней мере, на одного из союзников. Поднялся человек-капитан. Фангри Ламай во время прыжка прошел экспресс-курс по человеческим эмоциям и человеческой мимике. Но все его старания уловить настрой капитана ничем не увенчались. Если на этом лице что-либо и отразилось, это ускользнуло от внимания адмиралиссимуса. Впрочем, курс этот Фангри Ламай проходил скорее по привычке соблюдать все инструкции, чем в надежде применить его в деле. Никто не ожидал, что люди, имея такое превосходство, пойдут на диалог. И сейчас виднейшие политики Союза затаили дыхание, опасаясь спугнуть удачу. «Благодарю за столь пылкую речь, адмирал. Не стану утверждать, что согласен со всем, что сейчас было сказано, и не возьмусь судить, составил ли союз о человеческой расе безукоризненно верное мнение. Тем не менее, уверяю вас, что выслушал все предложения самым внимательным образом. Надеюсь, вы понимаете, что столь ответственные решения не принимаются сходу. Я должен все обдумать и обсудить со своими помощниками, а на это нужно некоторое время». Из вашей речи я заключил, что вы имеете представление о человеческих единицах измерения времени. Двое суток. Мы ответим через двое земных суток. Таково мое решение на текущий момент. Фангри Ламай боялся, что его радость выплеснется из-под мундира. Люди снова поступили в соответствии с кодексом высших рас, а согласно этому кодексу, испрошенное время на принятие решения в сущности означало ответ «да». За эти двое суток люди должны будут всего лишь сформулировать свои условия при общем согласии с предложениями Союза. Только бы снова не вмешались нетленные. А вообще, говоря без пыли, хватило бы людям и стандартных суток. Но не будем пугать удачу. Делегация погрузилась в бот с той же торжественной неторопливостью, но Фангри Ламай прекрасно видел, что у союзников прекрасное настроение. Единственным живым существом, чьего настроение адмирал не уловил, был инсектоид-представитель Роя. «До встречи, капитан! До встречи через оговоренное время!» «До встречи, адмирал!» Швартовочный хобот поглотил последних галактов, оставшихся на площадке, почетный караул Цо-Офт. Лишь когда дипломатический бот вернулся в открытый космос и взял курс к армаде Союза, Фангри Ламай позволил себе целую серию ликующих приседаний и при этом ничуть не боялся потерять солидность. Слегка отрезвил его скептический взгляд интерпретатора, как обычно рукой ласкающего антенку транслятора у уха. «Ну, что скажешь?» — обратился к нему адмиралиссимус. Интерпретатор тоже не скрывал хорошего настроения. Но за что Фангри Ламай его ценил, так это за профессионализм. Стоило к его мнению прислушаться даже сейчас, когда вокруг царил праздник. Это, конечно, хорошо, что люди пошли на разговор, да еще на равных. Но это же говорит и против них. Возможно, не так уж велико их преимущество. А возможно, дикарями они были, дикарями и остались. Просто с такой игрушкой в запасе люди могут попробовать поводить нас за клюв. По-моему, они просто тянут время. Но зачем? Вот вопрос. Впрочем, мы предоставим отчет верховных интерпретаторов Триаде и Союзу, как только он будет готов. «Уж постарайтесь», — сказал Фангри Ламай и повернулся к адмиралам-заместителям, показывая, что разговор закончен.